Андреас Шлютер, Ирена Маргел. Академия футбола. Плохая игра. Книги Вилли Винки, Москва, 2025 год. Важное задание. Яо запыхался. «На всем белом свете нет ничего сложнее круговой тренировки с госпожой Рейнхард, отвечавшей за физическую подготовку». Так Яо подумал, когда только-только приехал в Академию футбола, то есть ровно год назад. Теперь, оглядываясь на прошлое, он понимал, что тогдашние тренировки были сущим пустяком по сравнению с тем, что ученики делали сейчас. Перерывы в разы сократились, зато упражнения становились все дольше и тяжелее. Последние два подхода Яо тренировался с набивным мячом, чтобы укрепить мышцы спины. Теперь он распластался на газоне, будто вытащенная из воды рыба, которую поймал кот. Спина болела, как никогда в жизни. Госпожа Рейнхард уверяла, что это не боли, а крепатура, утомление мышц, и что упражнения пошли его спине на пользу. Даже Аманда, с которой Яо обычно работал в паре на круговых тренировках, вытянулась на траве, тяжело дыша. Госпожа Рейнхард позволила ребятам и девчонкам отдохнуть 5 минут. Затем ее сменил господин Фридрих, устраивавший тренировочные матчи. Радостно улыбаясь, он пересек поле и подошел к ним. «Ну как, хорошо потренировались?» — спросил он ребят. «Вы все в отличной форме и прекрасно выглядите!» «Прекрасно выглядят?» — Яо заозирался. Мальчишки и девчонки раскраснелись, по их лицам тек пот. Солнечный июньский день и 20 градусов тепла тут совершенно ни при чем. «В отличной форме для матча? Всегда!» — заверила тренера Мария Корлеоне. После круговой тренировки она не повалилась на траву, а отдыхала, чеканя мяч. «Неудивительно!» — пробормотал Фита, лежавший рядом с Яо. «Мария играла в итальянском клубе «Рома». Для нее 20 градусов тепла — все равно, что зима. А для нас, жителей Киля, это летняя жара». «Чепуха», — возразила Аманда. «Мария просто повернута на футболе. После тренировок она всегда практикуется самостоятельно, делает силовые упражнения, занимается гимнастикой и бегом. Прямо как Адаль», — кивнув, добавил Яо. «Он такой же помешанный». Фита указал на поле. «Точно. Отдыхает так же, как Мария. Жонглирует мечом и оттачивает дриблинг». Господин Фридрих подул в свисток. «Что?» — испуганно подпрыгнул Яо. 5 минут уже прошли?» Он бы еще отдохнул. «Так, все сюда!» — крикнул господин Фридрих. Яо знал, что будет дальше. Тренер вызовет одного мальчика и одну девочку, и те поочередно выберут игроков в свои команды. А затем начнется тренировочный матч. Но Яо ошибся. В этот раз все вышло иначе. «Вы когда-нибудь слышали об игровых мастер-классах?» — вдруг спросил господин Фридрих. Яо посмотрел на товарищей, но те были озадачены не меньше. Мальчишки и девчонки дружно покачали головами. «Нет», — ответил за всех Адаль. «Многие клубы Бундеслиги раз в год организовывают мастер-классы для молодых талантов», — объяснил господин Фридрих. «Дети и подростки, уверенные в своих силах, могут поучаствовать в особых тренировках этих клубов Бундеслиги. Иногда они длятся лишь день, иногда несколько, а в конце устраивается футбольный матч против сильной приглашенной команды. Часто это молодежная сборная клуба-организатора или же обладатели кубка в своей возрастной категории, или вообще чемпионы Германии. Нередко проводятся игры против молодежной национальной сборной». «Ух ты!» — восхитился Харуки. «Я бы поучаствовал». «И поучаствуешь, Харуки», — усмехнулся господин Фридрих. «В этом году нас, как особенно сильную команду, пригласили играть с участниками мастер-классов». «Круто!» — обрадовался Адаль. «Нас пригласили?» — с сомнением переспросил Яо. Он не понимал энтузиазма Адаля. «У нас ведь нет команды». «Верно», — подтвердил господин Фридрих. Академия придерживалась особого концепта. Главное — не очки, не турнирные таблицы и не чемпионаты, а развитие таланта и получение удовольствия от игры. У ребят до сих пор не сложилась крепкая команда. Они играли в этом составе только на турнире по футзалу и в одном товарищеском матче. «Нам нужно сформировать команду», — продолжил господин Фридрих. «Правильнее говоря, стартовый состав. Он будет смешанный. В него войдут как мальчики, так и девочки». Яо покосился по сторонам. Обычно после подобных предложений начинал громко возмущаться Али, самый высокий, сильный и лучший игрок в академии, и самый заносчивый. Он каждый раз протестовал, когда мальчикам приходилось играть или тренироваться вместе с девочками, считая, что это вредит его обучению и карьере. Но еще Али был самым старшим из них, поэтому его перевели в молодежную школу-интернат при одном клубе Бундеслиги. И Али, и руководство академии решили, что там ему будет лучше. Словом, Али уехал и больше не спорил с тренером, а остальных ребят все устраивало. Они давно привыкли к девочкам и подружились с ними, а еще убедились, что попавшие в академию ученицы — потрясающие футболистки. Никто не удивился смешанной команде. Конечно, шансы войти в стартовый состав выше, когда формируются две команды, а не одна. Яо и другие быстро смекнули. Придется очень постараться, чтобы стать одним из 11 основных игроков. Яо особенно нравилось, и, по его мнению, лучше всего получалось быть атакующим полузащитником. К сожалению, эту позицию любили большинство футболистов. Будто прочитав мысли Яо, господин Фридрих сказал: «Знаю-знаю, вы все хотели бы играть в центре поля или в нападении. Никто из начинающих футболистов не мечтает о профессиональной карьере правого защитника». Мальчишки и девчонки смутились. Все именно так. Никто из них не любил играть в защите на флангах. «Поэтому мы будем пробовать всех и каждого на разных позициях», — заключил господин Фридрих. «О, нет!» — громко застонала Ясмина. Господин Фридрих рассмеялся. «Всех, кроме вратарей, разумеется!» Ясмина вздохнула с облегчением. Вратарь из нее изумительный. Никто в академии не сомневался, что однажды она сделает на этом поприще профессиональную карьеру. С Максом другая история. Во-первых, игра на линии и пенальти давались ему хуже, чем Ясмине. Во-вторых, мужчине построить карьеру голкипера гораздо сложнее. Конкуренция слишком высока, особенно в Германии, где с незапамятных времен готовили вратарей мирового класса. Но Макс все равно не желал пробоваться на другие позиции, поэтому соперничал с Ясминой. В позиционной игре он превосходил девчонку. А еще увереннее ловил мяч и в целом играл лучше в футбол. «Захватывающая бы получилась дуэль», — подумал Яо. Сам он конкурировал за место в центре поля с Марией Корлеоне, Фите, Навидом, Юсуфом, Адалем и Матео. Господин Фридрих посмотрел прямо на Яо. «Например, ты», — произнес он. Яо вздрогнул. «Видишь себя на позиции правого защитника? Хм, я вот прекрасно представляю». «Меня?» — пискнул Яо, не понимая, как реагировать. «Это комплимент? Прекрасная возможность? Или дурацкое предложение поставить его на такую скучную позицию?» протянул он. «Да!» — вклинился Харуки. «Я тоже представляю». «Тупица!» — мысленно выругался Яо. Ясно-понятно, почему сосед по комнате поддержал идею тренера поставить его на позицию защитника. Сам Харуки в основном играл в обороне и с удовольствием занял бы место Яо в центре поля. «С Харуки в роли центрального защитника у вас сложится отличная команда на правом фланге, а Мария займет позицию правого опорного полузащитника», — размышлял вслух господин Фридрих. «Ну...» — у Харуки не нашлось слов. «Эй, я центральная нападающая», — возразила Мария. «Да, раньше так и было», — согласился господин Фридрих. «Однако...» «Нет», — оборвала тренера Мария. «Так будет и впредь. 100%. Я — нападающая». Никто и никогда не осмеливался самоуверенно и резко перебивать тренера и спорить с ним. Господин Фридрих замолчал, но по строгому взгляду стало ясно, что разговор не закончен. «Мы кое-что попробуем», — просто сказал он. «Поэтому сегодня команду для тренировочной игры собираете не вы, а я сам. Перед нами стоит непростая задача». Яо с беспокойством посмотрел на Марию Корлеоне. Она продолжит ругаться, если господин Фридрих поставит ее на другую позицию. «Мария, сюда!» — крикнул тренер, сделав девочке знак встать рядом с ним по правую сторону. Вздохнув, та побрела на указанное место. Она настаивала, чтобы ее звали полным именем — Мария Корлеоне, а не просто Мария. Этот четкий сигнал подтверждал опасения Яо. В ситуации между тренером и Марией Корлеоне последнее слово до сих пор не произнесено.